супруг в лед, а вся семейная жизнь в тягостный спектакль. Молодая женщина провела ладошками по лицу и прикрыла глаза. Как безжалостно бежит время. Они познакомились с Сергеем 5 лет назад на одном из московских вернисажей. Даша там подрабатывала консультантом, а будущий супруг оказался на выставке случайно. По просьбе своего папы он сопровождал группу задумчивых голландских бизнесменов, неожиданно для всех оказавшихся любителями искусства. Голландцы отнеслись к рыжеволосой искусствоведше весьма прохладно, и, едва дослушав темпераментную лекцию о связи частушки, лубка и русского авангарда, моментально растворились в толпе посетителей. Сергею, напротив, искусство в любом своем проявлении было глубоко безразлично, а уж такое, как авангард, тем более. Посему, не тратя времени, он попросил обаятельного гида оценить некую спорную картину. Последняя оказалась на даче. Дача в 30 километрах от Москвы. А бензина хватило только в одну сторону. Девушка оценила смекалку нового знакомого и великодушно согласилась подождать до утра друга с канистрой. Вместо друга в 7 утра неожиданно приехал папа. Без бензина, но с охраной из 3 человек. Он прошел в спальню, присел на стул и, не обращая внимания на онемевшую от ужаса девушку, обратился к сыну. «Сергей, тебе необходимо срочно вылететь в Прагу». Даша рывком натянула на себя одеяло. Папа перевел взгляд в ее сторону, скользнул по нежному контуру плеч и чуть качнул головой. «Напрасно, вам нечего скрывать». Девушка смешалась еще больше и, замотавшись в простынь до самых глаз, еле слышно пробормотала: «Вы все неправильно поняли. Я консультант, искусствовед. Сергей попросил оценить картину». «Понятно». Невозмутимый папа вытянул губы трубочкой, потом втянул их обратно, пожевал и еще раз оценивающе оглядел дрожащую от холода и стыда барышню. «Ну что ж, эта поездка вполне может оказаться свадебным путешествием. Или, например, твоей жене необходимо постоянное лечение в этих, как их там, в Карловых Варах. Так даже лучше. Давай, Сергей, собирайся, в конце недели все должно уже быть готово». И, не прощаясь, вышел. Минут 5 девушка сидела не в силах произнести ни звука. Во-первых, она не ожидала предстать перед незнакомым человеком, в чем мать родила. Во-вторых, совсем не ожидала получить предложение выйти замуж таким странным образом. И уж чего она не ожидала совсем, что Быстров-старший окажется тем самым Константином Быстровым. Несмотря на стойкое безразличие к политике и сломанный телевизор, Даша с первой же секунды узнала неожиданного визитера. И кто бы не узнал, о нем говорили разное: и спаситель России, и вор, каких мало, но в одном мнение сходились. без молчаливого одобрения этого невысокого человечка –